Глава 35. Иосия совершил в Иерусалиме Пасху Господу. Пасхального ягненка заклали в 14-й день первого месяца. Иосия определил обязанности священников и вдохновил их на служение в Господнем храме. А левитам, святым Господним, наставлявшим всех израильтян, он сказал: «Оставьте святой ковчег в храме, который построил Соломон, сын Давида, царь Израиля. Это не ваша забота. Служите Господу вашему Богу и его народу Израилю. Приготовьтесь, разделитесь по отеческим родам, как предписал царь Израиля Давид и его сын Соломон. В святилище пусть каждый отряд левитов встанет рядом со своими родичами из народа. Закалите пасхального ягненка, освятите и очистите себя, и приготовьте его для своих родичей, совершая все, как повелел Господь через Моисея». Иосия дал народу 30 000 ягнят и козлят и 3 000 быков из своих стад, пасхальные жертвы для всех собравшихся. Его сановники дали народу, священникам и левитам, скот для добровольных приношений. Хилкия, Захария и Иехиел, распорядители в Господнем храме, дали священникам 2600 ягнят и козлят и 300 быков для пасхальных жертв. Канания вместе со своими собратьями Шимаёй и Нетанелом, Хашавия, Иеел и Азават, начальники левитов, предоставили 5000 ягнят и козлят и 500 быков для пасхальных жертвоприношений. Богослужение было подготовлено. Священники заняли свои места, левиты встали по отрядам, как приказал царь. Левиты зарезали пасхальных ягнят и сняли с них шкуры, а священники совершили окропление кровью. Левиты отделили и отдали народу части животных, предназначенных для жертвоприношения, чтобы простой народ, разделившись по родам, мог принести жертву Господу, как записано в книге Моисея. Подобным образом поступали и с быками. Пасхальных ягнят они готовили на огне, как положено, а священные части жертв готовили в горшках, котлах и тазах и с поспешностью раздавали мясо народу. После этого левиты приготовили жертвенное мясо для себя и для священников, потому что священники, потомки Аарона, до самой ночи совершали всесожжение и сжигали жир жертв. Левиты приготовили все для себя и для священников, потомков Аарона. Певцы, потомки Асафа, находились на своих местах, как им повелели Давид, Асаф, Химан и царский провидец Иидутун. У каждых ворот стояли привратники. Им не было нужды оставлять свою службу, так как их собратья-левиты все приготовили и для них. В тот день все служили Господу. Они совершили Пасху и принесли всесожжение на Господнем жертвеннике, как и приказал царь Иосия. Все собравшиеся израильтяне праздновали Пасху и праздник пресного хлеба в течение 7 дней. Такой Пасхи не бывало в Израиле со времен пророка Самуила. Ни один израильский царь не праздновал Пасху так, как Иосия вместе со священниками, левитами и всеми иудеями и израильтянами, находившимися тогда в Иерусалиме. Эта Пасха была совершена на 18-й год царствования Иосии. После всех этих событий, когда Иосия восстановил храмовое богослужение, египетский царь Нехо выступил в поход на Каркемиш, что на Евфрате, а Иосия выступил со своим войском ему навстречу. Тогда тот отправил к нему гонцов, чтобы передать: «Разве воюем мы с тобой, царь иудейский? Не против тебя я выступил в поход, а против царства, которое ведет со мной войну. Бог велел мне торопиться, он на моей стороне. Остановись! Не то Бог тебя погубит». Но Иосия, который уже вооружился на битву, не отступил. Он не послушался того, что по велению Бога говорил ему Нехо. В долине Мегиддо вступил в бой. Лучники попали в царя Иосию, и тогда царь сказал своим слугам: «Вынесите меня отсюда, я тяжело ранен». Слуги вытащили его из колесницы, переложили в другую и отвезли в Иерусалим. Там он умер. Его похоронили в гробнице его предков. Вся Иудея и Иерусалим оплакивали Иосию. Иеремия составил плач об Иосии, и вплоть до сего дня все певцы и певицы оплакивают его. В Израиле это вошло в обычай, и песня эта записана среди плачей. Прочее об Иосии, о том, как праведно он жил, следуя закону Господа, и о его деяниях, написано от начала до конца в книге царей Иудеи и Израиля.